Наступил период надежды и радости. Так расценил иезуит Поль Майо приход к власти большевиков в России. С самого начала между Совдепией и Ватиканом установились интересные и неоднозначные отношения. Какую совместную выгоду искала Москва и Ватикан? И к чему они в конечном итоге пришли? У меня сегодня в гостях историки Евгения Токарева и Алексей Юдин. И тема нашей беседы – взаимоотношения большевиков и Ватикана. Здравствуйте. Евгения Токарева окончила исторический факультет Московского государственного университета, доктор исторических наук, руководитель Центра истории и религии Института всеобщей истории Российской академии наук, автор монографий и публикаций книг на историко-религиозные темы, в том числе «Фашизм, церковь и католическое движение в Италии». Алексей Юдин, выпускник Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, стажировался в католическом университете города Нейминген, Голландия, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета, ответственный секретарь Российской католической энциклопедии. Надежда. Так нужно характеризовать, может быть, первую реакцию Святого Престола, потому что Ватикана тогда как некого политического организма не было, на революцию февральскую. Февраль, март, это все воспринималось с очень большой надеждой. Почему? Вот здесь нужна какая-то небольшая прелюдия, да, к разговору. Не было Ватикана как политического какого-то такого организма, то есть субъект международного права и так далее. Ватикан пока непонятно что. Но так или иначе, после крушения папского государства, ну, конечно, какая-то государственная, да, выправка сохранялась. То есть политические отношения и церковные отношения. Ну, надо сказать, что с Россией, в общем-то, всегда было ни шатка, ни валка. То какой-то период, не то чтобы замирение, но попытки взаимопонимания, то разрывы отношений. И в этом отношении очень показателен вот тот, скажем, исторический промежуток, который предшествует, да, революционным всем потрясениям, то есть время правления императора Николая II. Вроде бы что-то завязывается, восстанавливаются дипломатические отношения. Николай II даже делает такой щедрый как бы жест, это Гаагская мирная конференция 1899 года, и предлагает включить Святой Престол в качестве вот, участников. Италия категорически против. Это предложение заблокировано, и представители Святого Престола не приезжают. Затем ухудшение, новое ухудшение отношений. И вот такой любопытнейший штрих. Ну, умирает папа Пий X. Ну, обычно формальности, соболезнования и так далее. Ну, как бы формальность. Россия не посылает соболезнования. И вот в этом году, 1614, избирается папа Бенедикт XV. То есть тот папа, который пройдет через всю войну. Ну, я имею в виду, конечно, он не воевал. В созерцательном отношении. Да? Более чем созерцательном. Очень активно принимал участие как бы в международных действиях, да, вокруг военных событий. И при этом как бы отношение Ватикана к России очень настороженное. Потому что империя царей – это империя, которая подавляет свободу католической церкви. Так считал как бы Ватикан и значительная часть католического мира. Происходит демократическая революция в России. С одной стороны, революционные потрясения, что всегда настораживает. С другой стороны, радость и надежда. Открытие новых перспектив. Установление новых отношений. Да. Продвижение католичества на Русь. Да. Да, коль скоро было провозглашено, что церковь отделена от государства, есть где, что называется, пристроиться. Да, и почему, да, пристроиться? Ведь законы Российской империи, ну, до 905 года, когда был провозглашен императорский, да, манифест об укреплении начала веротерпимости, вообще блокировали и абсолютно запрещали любую миссионерскую деятельность представителей негосподствующего исповедания. Этот манифест что-то изменил, но не до конца. Так или иначе, были определенные ограничения. Только временное правительство их сразу же снимает. К в общем-то, неудовольствие православной церкви, которая чувствует себя в этой ситуации достаточно дискомфортно, потому что еще православная церковь находится под жестким контролем Святейшего Синода, то есть государственной институции. Все, конечно, меняется, но не так быстро, и в этом смысле как бы православная церковь не была приспособлена к этим новым условиям. Ватикан и католическая церковь ищут новых возможностей. Конечно, были очень многие, и это во многом даже разделялось на самых верхах, разделяли идею такого католического обращения России. И понятно почему, как бы эта логика прослеживается. Да? Православная церковь, она не еретическая, но она схизматическая, раскольничья. Мы истинная церковь, мы должны привести православных вот к истинному пониманию христианства и истинному церковному единству. Ну, как бы логика это понятна. Ну, вообще-то, после февральской революции сразу не произошло ведь отделение церкви от государства. Формально временное правительство такого закона, декрета как бы не издавало. Спасибо Богу. Да, но то, что некоторые надежды, естественно, появились, мне хотелось бы даже сказать не то, что надежды появились. Тут важен сам факт, что Ватикан не испугала революция, потому что, произошла смена формы правления. Ну, революция февральская. Да, я сейчас о февральской, конечно, говорю. Произошла смена формы правления. Но для Ватикана в этом ничего такого необычного и особенного не было. Это происходило в Европе повсеместно. Вот. То, что пал царский режим, это, конечно, могло только приветствоваться, естественно, потому что вот этот режим, как Алексей сказал правильно, при этом режиме католическая церковь находилась в весьма неблагоприятных условиях. Вот. А вот после февральской революции, действительно, там в марте, в июне, летом были некоторые декреты, которые предоставляли католической церкви всевозможные там, не привилегии, а просто давали ей новые возможности, да. Вот. И в этом смысле, конечно, со стороны Ватикана были большие ожидания. Когда потом происходит вот Октябрьская революция, мне кажется, важно отметить то, что в первый момент это прозвучало тоже именно просто как некая смена формы правления. Ну, да. То есть вот такого испуга не было, никто же не знал, во что это выльется. Да, чем все это кончится. Да, и самое интересное, что вот я даже могу тут процитировать некую цитату, которую заявление кардинала, государственного секретаря, кардинала Гаспари, который заявил, что церковь принципиально не возражает против создания коммунистического государства. То есть вот сама идея тоже как бы не отталкивала. Это, кстати, идея потом получила некоторое развитие в энциклике XI уже Квадрагезима Анна в 1931 году, когда он провел некоторое разделение, что вот социализм в своем развитии, он как бы эволюционировал, раскололся, что существует разный социализм, и с социализмом одного рода церковь вполне согласна, поскольку его требования вполне закономерны, там это вот умеренная какая-то форма. Как раз о коммунизме уже в тот момент суждение было крайне отрицательное. Ну да. Коммунисты уже отличились по полной программе. Да, к этому моменту. Но вот в первый момент реакция была вот именно вот такая. Это на октябрь, да? Это но на очень октябрь, значительный, конечно. Конечно, промежуток с февраля по октябрь. Пристрелка, понимание, поиск новых возможностей. И не будем забывать о как бы широком контексте всей этой ситуации. Идет война. Да. Ватикан занимает очень своеобразную позицию. Ватиканские миротворцы. Папа все время обращается с призывами к миру, которые никто не приемлет, которые никто не принимает, потому что это пока еще, да, ну, скажем так, война амбиций, такой гонор, да, и не французы. Никто, Россия меньше всех их принимает. Сейчас об этом скажем, да. И когда папа в 14 году призывает к перемирию на рождественские праздники, никто это не принимает, а Россия говорит, а у нас другое Рождество. У нас совершенно это как бы не совпадает, поэтому об этом даже говорить не будет. Затем, что обижает, Святой Престол, будем говорить так, да, Ватикана пока нет, да, что, значит, итальянское правительство по известным причинам блокирует все инициативы Святого Престола, политические, в том числе и миротворческие. И в Лондоне в 1615 году принимается такая поправка, которая в договоре, да, к которой также присоединяются представители Антанты, том числе и Россия, которые гарантируют со стороны государств Антанты поддержку Италии по блокированию инициатив Святого Престола. То есть как международное сообщество, с одной стороны, да, воюющих государств, блокирует Ватикан совместными усилиями, со всеми его мирными предложениями. Антанта, тройственное согласие, союз Великобритании, Франции и России, направленный против Германии и ее союзников в годы Первой мировой войны. Союз был оформлен рядом соглашений, заключенных в 1904-1907 годах. Антанта объединила в ходе Первой мировой войны свыше 20 государств, среди них США, Япония, Италия и другие. После октября 1917 года и принятия декрета о мире Советская Россия фактически вышла из Антанты, что было подтверждено заключением сепаратного Брестского мира 1918 года. В 17 году, это уже июль-август, Ватикан обращается вновь к воюющим государствам с призывом заключить мир скорейшим образом. Что происходит? Да? В этом обращении было сказано, так сказать, весьма неказистым образом, с российской точки зрения неказистым, о том, что требуется освобождение всех оккупированных территорий германскими, австрийскими войсками, простите, в Франции, Бельгии и ни слова о России. Посол Гирс при Кверинале, то есть при итальянском королевстве, говорит, как так? Ватикан получал от нас самые щедрые там предложения, самые хорошие отношения со стороны Временного правительства. А здесь он даже не учитывает наших интересов. И тогда кардинал Гаспарик, государственный секретарь, вынужден был как-то объясняться по этому поводу. То есть вот такие неувязочки, да, происходят. При этом продолжается Первая мировая война. Россия, как мы знаем, заключает Брестский мир с немцами, из войны выходит, что, по сути, является предательством в отношении других стран Антанты. Вот. Как Ватикан воспринимает эти события? Как бы Ватикан должен был как-то маневрировать, как бы вот в разных, да, политических, что ли, тем более векторах. В контексте призывов Ватикана к миру в ходе этой войны, вроде бы получается, что большевики поступили правильно. С точки зрения морали, этики, нравственности и прочего, факт предательства союзников налицо. Да, но то, что решают большевики, это сепаратный мир. Да. В своих собственных интересах, при этом, как мы помним, да, как был механикус, что ли, этого мира. Ну да. Собственно говоря, такая же механика и во всей революции, я имею в виду уже Октябрьской. В чем она стояла? Германский генштаб, германское правительство инвестируют, очень неплохо инвестируют. Да? Затем буквально вмешивается даже в назначение в Центральный исполнительный комитет. То есть все под контролем. Политическим, административным и финансовым контролем. То же самое и здесь происходит. То есть в этом смысле Германия первый партнер молодой Советской Республики. Ну, по сути, насколько я понимаю, вот динамику всех этих событий, первая встреча Ленина с Парвусом состоялась в мае 15-го года. После этого Ленин начал общаться с представителями немецкой разведки или дипломатии, можно назвать это как угодно. С 15-го года пошли первые инвестиции, а дальше, как писал в дневниках Александр Федорович Керенский, газета «Товарищ» издавалась в немецком штабе в городе Ревель. И некоторые демонстрации и забастовки, которые описывала эта газета, еще не успевали состояться, когда они были отражены на полосах этой газеты. Парвус Александр Львович, настоящая фамилия Гельфанд, один из главных финансистов большевистской деятельности и последующих политических шагов большевиков. Участник российского и немецкого социал-демократического движения, публицист. С 1903 года меньшевик. После революции 5 года был сослан в Турухан, бежал в Германию. Во время Первой мировой войны жил в Германии, занимался коммерческой деятельностью. После февральской революции договорился о возвращении через Германию в Россию русских социал-демократов во главе с Лениным. Ватикан периодически обвиняет то в тех, то в иных симпатиях. Для французов он папа Бош, да, то есть папа немец. Для немцев он профранцузский папа. у каждого есть какая-то неудовлетворенность. Итальянцы его вообще обвиняют во всех грехах возможных. Вот. Он очень интересный человек, я имею в виду Бенедикт XV тот, да, вот как раз папа, который у нас прошел, да, через всю войну. В каких грехах его обвиняли? Ну, в симпатиях, да, Германии, в том, что он будет противодействовать итальянским интересам, интересам вот этого единого итальянского государства. Да, он довольно жестко выступает против всех итальянских инициатив по вхождению в войну. Он против того, чтобы Италия принимала участие в войне. Значит, он, соответственно, становится теперь врагом итальянского государства уже по следующей причине. Вернемся, однако, к нашим большевичкам. Революция состоялась, гражданская война еще не началась. Священников еще пачками не истребляли, и Ватикан с умилением смотрит на все это действо. Когда начало наступать прозрение? Ну, я бы не сказал, что с умилением, конечно. Мне да? кажется, там все-таки тоже надежды, радость, нет, извините. Но не умиление. Да? Там тоже, как говорят, не дураки сидят. Да? Они присматривались. Они, конечно, на многое надеялись. И, соответственно, со стороны Временного правительства шли такие щедрые авансы, да, для этих надежд. Да, конечно, все это было. Уже, так сказать, был выработан какой-то минимум для соглашений, что нужно как бы разрешить. Но понятно, что как бы Временное правительство есть Временное правительство. И поэтому в Ватикане думали-гадали, что будет после учредительного собрания. Ведь были варианты реставрации монархии, что для Ватикана, в общем-то, было крайне неприятно. Они этого опасались больше, чем развития вот этого продолжения режима большевистского. Да. Нет, до большевиков, скажем так. Вот что вот думали? Да, даже после революции, когда были опасения, что большевистский режим долго не продержится, и что есть шанс на восстановление монархии. Да, и это была самая большая угроза. Потому что большевиков, конечно, расценивали как неких таких временных, да, правителей. Ну, да. Что это такая как бы дурь, да, которая долго явно не продержится. А нет. Но интересно, да, тот же самый Гаспари, кстати, наиболее, наверное, жестко настроенный по отношению к России. В то время как, конечно, сам папа, Бенедикт XV, может быть назван таким прорусским папой. Ну, в той вот, да, линейке, где и папа Бош, и про француз. И мы поговорим, почему он прорусский папа. Так вот, Гаспари говорит, русская революция, имеется в виду февраль, случилась по воле провидения. Почему? Угроза завоевания Константинополя. Вот чего еще боялись, что Третий Рим сольется со вторым. Распространение, и он говорит, что появилась угроза, да, как бы распространение православия в Константинополе, поэтому само провидение как бы пресекло вот этот план. Вот еще тоже, да. То есть православие для, например, кардинала Гаспари, это тоже угроза, схизма. Ну да. И тоже, и тем более в симбиозе с государством, с российским государством. В тексте всего этого начинается в 18 году гражданская война. Сначала красный террор. Соответственно, начинается массовое истребление людей. Как воспринимается это в Ватикане? Или там еще не знают ничего? Хотя сомневаюсь, чтобы они чего-то не знали. Нет, они знали. И тут, между прочим, есть такой интересный поворот сюжета, что... Они видели при этом сильное ослабление православной церкви. Им казалось, что вот этот вот террор – это сильное ослабление православной церкви, потому что монастыри закрывались, священники переставали быть священниками. В каких-то документах даже отражено, что вот священники вступают в коммунистическую большевистскую партию. Там, вот, что... церкви закрываются. То есть ряды православных священников редеют. Вот высшее духовенство, оно как-то еще держится, а низшее духовенство, оно практически уже исчезает. И вот это вот ослабление православной церкви, оно давало какой-то тоже шанс для Ватикана к установлению диалога, к воссоединению, которое постоянно присутствовало в целях ума. Ну, опять же, экспансия католичества на Русь, что называется, коль скоро православная церковь оказывается задвинутой. Ну, вот опять же, если вспомнить, Феликс Эдмундович Дзержинский – католик, Мария Ильинична Ульянова – католичка. Да, безусловно, даже некоторые высокопоставленные ватиканские чиновники, иерархи говорят о том, что вот настал момент, когда мы можем объединиться вместе с большевиками против православной церкви, против схизма. В 19 году из Омска в Ватикан, то есть Святой Престол, приходит совершенно потрясающий документ. Это крик о помощи, написанное, ну, в смысле, письмо митрополитом Сильвестром Ольшанским. Архиепископом. Да, архиепископом Омским. Он возглавлял тогда временное церковное управление там, вот, в той области. С призывом папе, да, оказать давление на международное сообщество, потому что творится форменное безобразие. И там это все это подробно перечисляет. Это приходит к кардиналу Гаспари. Да? Кардинал Гаспари Ленину в Москву из серьезных источников сообщают, что ваши приверженцы преследуют служителей Господа, особенно тех, кто принадлежит к православной религии. Святой отец Бенедикт XV заклинает вас дать суровые приказы, чтобы служители любой религии были уважаемы. Человечество и религия вам будут признательны. Что получают в ответ? Чичерин. Ответ. Рим, кардиналу Гаспари. Получив вашу радиограмму, телеграмму 12 марта, я могу вас заверить, что серьезный источник, упомянутый в этой радиограмме, ввел вас в заблуждение. В нашей стране не происходит ничего аналогичного тому, что было правилом в отношении православных там, где доминировала римско-католическая церковь. Учитывая особый интерес, который вы проявили в отношении религии, рассматривающейся римско-католической церкви в настоящего времени как раскольничье и еретическое, и которую вы квалифицировали как православную, я могу вам гарантировать, что никакой служитель этой религии не пострадал за свои религиозные убеждения. Открытая и решительная деятельность наших народных властей выявила мошенничество, с помощью которого духовенство обманывало народные массы, основывая свой авторитет на лжи. Позолоченные и сверкающие драгоценными камнями гробницы, содержащие то, что духовенство называло святынями, нетленными реликвиями, были скрыты, и там, где предполагалось присутствие мощей, были открыты какие-то тленные останки, обратившиеся в прах. Много ваты, подушки, одежда и даже женские чулки. Георгий Чичерин – политический и государственный советский деятель. Родился в дворянской семье. Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета. Поступил на службу в Министерство иностранных дел. В 1905-м вступил в РСДРП. Эмигрировал, участвовал в работе французской социалистической партии. В 1917-м Чичерин был арестован в Великобритании, освобожден и по возвращении в РСФСР назначен заместителем наркома иностранных дел. Именно он подписал Брестский мир 1918 года, а вскоре стал наркомом иностранных дел Советской России. Такие требования неоднократно потом были направляемы в Москву прекратить преследование. Но вот официальные ответы за подписью Чичерина, они всегда были таковы, что никакая религия у нас не преследуется, у нас все в порядке. Полная свобода. Все, да, полная те, кто попадает под преследование, да. Это политические преступники. Это политические, по политическим мотивам. Контрреволюционеры, да. Политические преступники. Ну да. Вот. Это у нас, соответственно, вот 19-й год, очень показательное время. Но, понимаете, здесь еще такая как бы закадровая ситуация, которую надо учитывать. Не было единой линии, да, в большевистском руководстве по отношению к вообще проблемам религии как таковой. Она, в общем-то, менялась. Конечно, цель была одна – полное уничтожение. Но как? Какими способами? В начале, вот этот период, да, такой вот быстрота и натиск, дрангунштурм, 17-21, скажем, это действительно вечекистские способы. Вот задавить, просто задушить. Да, потом задушить, стали искать ограбить. Компромиссов. И внешняя ситуация. Россия как бы в одиночестве. Да, Германия потенциальный партнер. Но Германия в очень сложном положении после Версаля у нас находится. Да? Нет международного признания. И вот здесь вот возникает, да, следующий очень интересный сюжет. Ватикан используется в качестве такой приманки для зондирования почвы с целью обеспечить международное признание Советской России. Я сказала бы, что до этого возникает еще один сюжет. Потому что вот этот период от 17 до 21 года – это отделение от России, ну, в первую очередь, прибалтийских государств. И это тоже особый интерес Ватикана, потому что это католические страны. И Польша, которая не сгинела. И Польша, конечно. То есть это католические страны. Польша, Литва, Латвия только частично, конечно, но там тоже большой католический интерес. И Ватикан направляет своего представителя в эти страны, но не только в эти страны. Он имеет полномочия и быть апостольским визитатором России. То, конечно, Россия отрицает, никакого апостольского визитатора. Куда он на самом деле так и не попал, да. Вот, но в Варшаве и в Литве он... Вот интересный тоже момент, кто он? Да, а кто он? Это будущий папа Пий XI, то есть преемник Бенедикта XV. Преемник папы Бенедикта XV, будущий папа Пий XI, родился в Милане в 1857 году в семье мелкого промышленника. Учился в Ломбардском университете в Риме и получил 3 докторские степени по философии, теологии и праву. В июне 1921 года он был провозглашен архиепископом Миланским, а затем кардиналом. А благодаря заключенным им с итальянским правительством лютеранским соглашениям, Ватикан приобрел статус независимого государства. А тут 21-й год, и приключается великий голод на Руси. Да, для голода еще была войнушка с Польшей. Да. Вот еще очень важно. То есть польский вопрос – это еще один фактор. Как внутренний, потому что, да, соответственно, там ликвидационная комиссия, которая производит подробнейший раздел, да, между новой демократической Россией и независимым польским государством. Но это еще и внешний вопрос. Польские интересы как бы на большой международной арене. Ну да. Войнушка, надо сказать, для Советской России неудачная. Очень. Маршал Тухачевский, будущий, тогда еще недавний русский прапорщик, хотел застрелиться. Паночка его уберегла. Да. Кстати, они, по-моему, сидели в одном концлагере с Деголем, по-моему, да? Да. Такой был какой-то смешной эпизод. Да, был. Вот как история, да, сплетается? Кудряво, кто бы знал, да. Да, кудряво. Вот. Войнушку эту Ватикан, я так полагаю, не одобрил. Все-таки наезд на католическое государство. Интересно. Там на самом, был заключен вот, Рижский договор потом. Какой? Сейчас. Ага. Вот, да, но уже красные войска поступают к Варшаве. Угу. Еще нет чуда на Висле. Да. Весь дипломатический корпус уже дунул из польской столицы. Да. И кто же остался? Акилле Ратти. Он как бы делает вид, что... Да. Он единственный. Не то, что он ждал прихода красных, но он сделал вид, что... Но он имел полномочия вступить с ними в контакт, если они войдут в Варшаву. Надо сказать, вот отважный в этом. А после войны, значит, после окончания войны заключается Рижский договор, и один из пунктов этого договора должен гарантировать интересы католической церкви в России. И очень так неплохо гарантировал. Другое дело, что он не соблюдался никогда. Однако же добежали до 21-го года. Ватикан и голод в Савдепии. Да. Тут начинают помогать все. Начиная с белых эмигрантов, которые покупают зерно и шлют его в Советскую Россию. Очень примечательное письмо было Чемберлена, написанное Ленину, о том, что он выделил около 10 миллионов фунтов, на которые товарищ Красин купил себе дворец в предместьях Лондона и нанял кучу прислуги. Вот. И Чемберлен пишет, что если бы я знал, что господин Красин таким образом оприходует деньги, которые я выделил на закупку зерна, я бы лучше выплатил эти деньги британским рабочим. Вот, а не господину Красину, который обустроил свой быт в предместьях Лондона. Вот. Но, тем не менее, как бы и французы шлют зерно, и англичане, и в государственном, и в индивидуальном порядке. Да. Есть большие структуры, есть помощь как бы, со стороны отдельных там, политических каких-то партий, там, сообществ, организаций и так далее. И вот Ватикан несколько теряется. Он хочет это делать, но он не понимает, как. Потому что здесь уже соперничество интересов. Многие даже толкаются локтями. Кто-то ловит рыбку в мутной воде, потому что, ну, как проблема в российских задолженности, да, то есть 5-10, создаются такие комитеты, которые проводят некое зондирование и пытаются уже играть в свои какие-то игры. Ну, для Ватикана, конечно, это неприемлемо. И вот, в конце концов, Ватикан решается на собственный шаг, да, создание своей миссии помощи голодающим. Голод в Советской России в 1921-22 годах – массовый голод на территориях, контролируемых большевиками – известен как голод в Поволжье, хотя голод тогда охватил не только Поволжье, но и юг Украины и Крым. Число жертв от голода и сопутствующих болезней приблизительно оценивается в 5 миллионов человек. Для оказания помощи голодающим был организован Общественный всероссийский комитет, утвержденный декретом в ЦИК. В его состав вошли известные российские ученые и общественные деятели, а также организации, стремившиеся оказать реальную поддержку голодающим. Посильное участие в работе Помгола пытался принимать и Ватикан. Начинаются переговоры в Риме между представителем России Воровским и представителями Ватикана, кардиналом Гаспари и его заместителем, инженером Пиццарто. Только один вопрос. Воровский, он кого представляет? Какие у него полномочия? Он полномочный представитель. В документе сегодня напишут там, с непонятными верительными грамотами, там, без всякой аккредитации. Правильно, потому что дипломатических отношений-то нету. Вот, дипломатического статуса у него нет. Ни с Ватиканом, ни с Италией. Но ни с по статусу он полномочный представитель. По советскому статусу. Да, по советскому статусу он полномочный представитель. Он находится в Риме, он вступает в переговоры. Тогда еще, значит, с папой Бенедиктом XV, который был очень озабочен тем, чтобы эта миссия была послана. И по некоторым вот свидетельствам он, даже умирая, трижды спросил, а получили ли визу члены миссии помощи. Вот. Но договор был заключен уже после его смерти. Заключен был уже следующим папой, Пием XI. И они предоставляли средства или направляли зерно? Как? Вот проблема. На самом деле, до того, как этот договор был заключен, они направили 1 000 000 лир, насколько я знаю. Вот. Но после того, как договор был заключен, в Россию должна была отправиться миссия помощи, которая должна была оказывать эту помощь самыми различными средствами. То есть и собирались средства. Причем это были не только ватиканские средства. Это был призыв папы к католикам. И средства собирались, можно сказать, со всего мира. Но, кроме того, Ватикан предоставлял какие-то медикаменты, какие-то продукты. То есть эта миссия должна была заниматься совершенно различного рода деятельности в России. И здесь надо сказать еще один аспект вот этого голода 21 года был. В свое время я работал достаточно много в архиве Октябрьской революции и нашел совершенно замечательный документ, датированный зимой 17-18 годов, об экспроприации дров у внеклассовых элементов. Mm-hmm. То есть это был большевиками поставлен первый эксперимент, как извести сразу много чуждых идеологически людей. Вот. И начался, о чем у нас практически не говорят и не пишут, ну, может быть, сейчас просто потому, что не знают и не копались в архивах, люди мерзнуть начали и помирать от холоду, как в Ленинграде во время Второй мировой войны. Потом гражданская война, опять же, Тухачевский травит газом тамбовских крестьян, чем прославился на весь мир. Вот. Но крестьян много, и извести всех газом тяжело, как не трави. Соответственно, когда возникает голод 21 года, о чем пишут зарубежные издания, и эти документы тоже хранятся в Государственном архиве, огромные партии зерна, прибывающие в Россию, аккумулируются в Москве и не направляются в регионы. В те регионы, где с точки зрения большевиков крестьяне неправильные, и если они все помрут от голода, так и патрон тратить не нужно. Вот такая любопытная ситуация. Красин все дворцы покупает, Ленин все это в Москве складирует, а люди мрут и мрут, мрут и мрут. Кстати, в это время на комендантских складах Кремля, провианских, числится около 100 наименований продуктов. Там было все, все было в порядке. Такая же ситуация возникает и с миссией помощи. То есть они, собственно, имели целью сами распределять эту помощь, разъехаться по разным городам России, надеясь получать из-за границы продовольствие и медикаменты, и сами заниматься этим распределением. И правительство им в этом всячески препятствовало. Существует поразительная переписка с главы этой миссии американского иезуита Эдмунда Уолша с представителями Российского Красного Креста, счета относительно медикаментов, которые были получены вот на русские склады и были задержаны, они не отдавались тоже. Да, а тут ведь наступает очередной виток расправы с православной церковью. Под предлогом того, что надо покупать зерно за границей, начинается разграбление церквей. Любопытные документы мне опять же попадались в архиве Октябрьской революции. Акт о том, сколько ценностей церковных изъял там, условно говоря, комиссар Пупкин. А дальше прилагается список премий, выплаченных комиссару Пупкину и его людям, который по сумме перекрывает стоимость изъятого церковного имущества. То есть... Ребята оттягивались как все могли. Революционные меры, как правило, был чистой воды бандитизм и грабеж. Но здесь был четкий умысел. Да, и есть конечно. Известная шифрограмма Ленина, где он пишет: «Настал момент, когда мы можем 99 шансами из 100 безжалостно разбить неприятеля, то есть истребить попов». Это замечательный повод для того, чтобы начать вот такое уже фронтальное наступление на церковь. И никакие аргументы, ни соответствующие воззвания патриарха Тихона вообще не учитываются. Церковь нам не интересна. Этот общественный комитет помощи, да, ПОМГОЛ, да, тоже не интересен. У нас свои политические цели. Поэтому это все терпеть до времени, потом давить, чтобы не путались, не мешались. Причем тут ногами. Было прекрасное доказательство того, что деньги-то вообще-то их действительно не интересовали, потому что Бенедикт XV предложил, Пий XI предложил выкупить эти церковные предметы. Однако ж... Причем патриарх Тихон сказал: пожалуйста, мы дадим все, кроме предметов, относящихся, вот, собственно, к богослужебному, да, к пользованию. То есть священные сосуды нет. Оклады там, ну, с окладами тоже не совсем. Ну, вот все, что, так сказать, излишне, пожалуйста. По отношению вот к этому посланию Гаспари, кардинала Гаспари, относительно того, что они готовы вот выкупить предметы, Чичерин вдруг начинает выступать защитником как раз православной церкви. Он говорит, что мы не можем за границу православные ценные предметы культа. Да, ну, Чичерин, как всегда, блеснул во лжи. Поскольку мы знаем прекрасно, что из окладов выковыривались драгоценные каменья, сами оклады шли на переплавку, все это продавалось за границу всем желающим. Опять же, большой друг Владимира Ильича Ульянова по фамилии небезызвестный Хаммер, как джип нынешний, вот, очень много чего по дешевке прикупил из церковного имущества. И не только тогда, а во все последующие годы счастливого существования этой дивной страны. Да. Но ведь была такая фраза, я не помню, это не Чичерин, но кто-то из близких, что наша тактика заключается во втирании очков всему свету. Да, конечно. Да. Все, сознательная установка. Да. Блеф, интриги, все что угодно. Может быть, полный. И, собственно, Ульянов Ленин говорил. Это кажется, Каменев сказал. Да, ну так это же все из морального кодекса коммуниста. Вот. И Ватикан в этом положении, конечно, представляет собой такое, не то чтобы жалкое, но немножко растерянное существо. Ну, наверное. Все равно очень хочется. И потом обратите внимание, папская миссия помощи голодающим — это все-таки миссия. Хотя это было очень жестко оговорено, что они никакие не миссионеры, они посланцы. Они не могут заниматься религиозной пропагандой. Они не могут носить даже церковных облачений. А кто, собственно, был в этой миссии? Мы видим 5 иезуитов, да? 3 вербистов, 3 кларитинцев и 3 салезианцев. Вот состав как бы этой миссии. Это все представители монашеских орденов. Иезуиты – большая часть, да? Остальные – поменьше. Причем между ними тоже были очень сложные отношения. Ну, там, в общем, тоже детективчик был свой. Да? Амбиции, возможности, давление извне, жуткая реальность, которая им открывается, да? И в Советской России, и перед лицом этой колоссальной гуманитарной катастрофы. Многие, в общем-то, были в состоянии, я бы сказал, такой депрессии, шока от всего происходящего. Ну, конечно. Понимание того, что их используют как пешек в какой-то большой игре, и никому не нужна их эта помощь и забота. И, конечно же, некий миссионерский пыл. И вот на что я пытаюсь обратить внимание, что, в общем-то, вот за всю историю России, пожалуй, это первый пример вот такой католической миссии в России. Они, в общем-то, миссионеры. И вернемся в голодный 21-й год, чем все дело-то кончилось в результате с едой и барахлишком? Удалось чего-то переправить или все сгинуло? Да, миссия приехала, миссия работала до середины 23-го года, первоначально, потом этот срок был продлен. Довольно много ему удалось сделать. Она работала в нескольких городах, я сейчас боюсь, на память не перечислю, в каких. Крым, Евпатория, Ростов-на-Дону, да. Москва, вот эти вот центры, как бы. Причем там были разные, как бы, да, вот эти группы. В том числе, особенно вот в Поволжье, там какие-то были, по-моему, Они там даже до Киргизии потом пытались добираться. Вот. Они получали продовольствие, соответственно, получали какие-то вещи, они составляли некие пакеты, которые они распределяли, они организовывали столовые для бедных, для студентов, в которых могли приходить есть. Особое направление – это помощь детям. Да, и помощь детям, конечно. Вот. Я должна сказать, что самое еще интересное, что мы пропустили, что вот в этот момент вкрадывается еще такой факт, как Генуэзская конференция. Да. Весьма немаловажное да, событие. Да, на которой присутствует Чечерин, на которой присутствует Воровский, на котором состоялись Советской России, да. Превышены на международный экономический форум. Да. И, кстати сказать, чуть ли не с подачи даже Ватикана. Это одна из немногих встреч прямых представителя России Чечерина с представителями Ватикана, с заместителем государственного секретаря монсеньором Пиццардо. Таких встреч там состоялось две, насколько я помню. Одна была в неофициальной обстановке. Это вот там, где был знаменитый тост. Советский представитель, да, Воровский там, да. А с другой стороны, католический архиепископ. И они обмениваются здравицами и тостами, сдвигают бокалы. Это же символ, знак. Вот они встретились, признали друг друга. Ну, какие-то были здравицы такие милые. Ну, да, то есть конкретного тоста как такового? Нет, ну как бы там за там, какое-то развитие отношений. Там. Да. Но при этом общественность была уверена, что уже вообще заключен договор. Да, это как бы результат даже каких-то договоренностей. Французская тайна. Дипломатия, например, даже просила, чтобы им сообщили, содержание этого договора. Это расценили как признание Ватикану Советской России. Смотришь на историю, что ли, да, ватиканской дипломатии, ну, не знаю, как это назвать, но вот как бы вот этой вот деятельности, да, Святого Престола, как-то иногда поражаешься. Вот, наивности. Стороны, прагматизму, даже такому вот как бы даосскому, да, отвлеченному восприятию событий, подождем, не будем спешить. Какой-то романтики. Идеализм и наивность. Этот идеализм, вообще-то, он продолжался чуть ли не до 29-го года, ведь они же продолжали вести переговоры вплоть до самого 29-го года. Дело шло к какому-то договору, и каждый так, да, так вот, как на живца ловил, так с подсечкой. То есть, что было интересно большевикам, пока не было, да еще 24-й год еще впереди, не за горами, но впереди. Угу. 24-й год уже первое признание, да, со стороны там европейских государств. Никто не признал Советскую Россию. Ватикан как-то дергается, ему что-то надо. И мы понимаем, что ему надо. И мы можем как бы вот так вот подсекать, да, пробовать. А, понятно, что нужно Ватикан. Ему нужно нормализовать положение католической церкви. У него есть тоже живая забота обо всех как бы христианах, да, в России. И он об этом прямо говорит. Тогда будем играть. В принципе, конечно, никто всерьез не рассчитывал, что Ватикан признает Советскую Россию. Ой, рассчитывали, ну, еще очень даже рассчитывали. Да, но большинство как бы смотрело, это даже не является нашей целью. В конце 23-го года даже давление очень сильное оказывали на Ватикан. Они буквально ждали со дня на день этого признания. Да, это как бы опять игра разных партий в большевистской элите. Да. Тут опять же нельзя не вспомнить про местечко Рапалло, где все те же персонажи. Небезызвестные. Ну, без Сьори, конечно. Это уже Германия. Да. Это первый успех, конечно, да. Как бы немцы входят, в новый виток, да, вот этой вот истории русской революции. Ну да, в Германии ситуация после их революции немножко устаканилась. Да, большевикам нужно вооружений всяких побольше. И вот за пиццей и бокалом вина встретились все те же персонажи с немцами. И уже в 23-м году в Россию начинает направляться немецкая военная техника и оборудование. Ну, а дальше мы знаем, чем все кончилось. Липецкая немецкая авиационная школа, Рязанское танковое немецкое училище, КАМА, так называемый объект КАМА, и школа химзащиты в Ростове-на-Дону, где немцы отрабатывали технологию отравления людей химическими веществами, потом успешно использовавшиеся в концлагерях. Помогали им, соответственно, советские товарищи. Мне бы хотелось внести небольшую коррективу в то, что сказал Алексей, по поводу того, что вот наши решили, что можно играть с Ватиканом. Но игра вообще-то была довольно своеобразная, потому что вот в этот период, как раз, когда эта игра началась, это начались первые процессы над католиками. Вот. Да. И не просто процессы, а расстрел. Первый расстрел. Да. И эти первые процессы над католиками начинались как бы по разным причинам. Были причины как бы, ну, внутреннего, что ли, свойства, связанные, собственно, с католиками. Подписки, статус католических общин, новые законодательства. Простите, неприемлемость этого законодательства для католической церкви, которая рассматривала как бы церковь, церковные строения и прочее, как свою собственность и так далее. Никаких двадцатых, ничего. Ну, да. Но были и внешние причины. Какие? С церковью надо было кончать. И в этом смысле как процесс над католическим духовенством 23-го года, сейчас мы два слова скажем об этом, рассматривался как прелюдия к большому процессу над патриархом Тихоном и над православной церковью. Плюс еще зондировалось международное мнение, как будут на это реагировать. Вот мы сейчас как бы на них нажмем и посмотрим. Значит, по этому процессу шло порядка 15 человек, там 13, по-моему, но главное, что это был епископ Цыпляк, который после высылки митрополита фон Роппа, фактически католической как апостольский администратор, возглавлял Могилевскую, да, митрополию, и весь свет петербургского духовенства, католического. Их привезли в Москву, в зале благородного собрания, не помню в каком, но в благородном собрании их судили и так далее. Приговор потряс. Расстрел. Ну, это уж как для двоих. Это еще все-таки 23-й год. Да? Нормально. Расстрел для 17-го архиепископа. И расстрел для Константина Буткевича, прилата, настоятеля церкви Святой Екатерины на Невском проспекте. Остальные разные сроки, там от 10 до меньших. Но ясно, что это была такая вот тоже демонстрация и игра. А вот сейчас посмотрим, как вы задергаетесь. И действительно начались бурные протесты. И при этом Ватикан вел, наверное, себя наиболее умеренным образом. Да. Он Ватикан решил не протестовал официально. Польские страшные протесты, понятно. Да? Там Англия, Франция, все протестуют. Ватикан как-то немножко странно себя ведет, на первый взгляд. И здесь были свои причины для такого странного поведения. Они все-таки надеялись, что это не окажется вот такой жестокой реальностью. И в результате мы видим, что расстрелян был только прилад Буткевич. Хотя слова «только» довольно, конечно, циничные. Расстрел был, конечно, очень большой. И не только потому, что это был расстрел, но и потому, что советское правительство до самого последнего дня давало понять, что казнь будет отменена, и произойдет какой-то обмен там на кого-то. И Воровский, который давал понять по телеграммам из Москвы, он давал понять вот эту информацию, доносил до своих собеседников, он оказался, конечно, в жутком положении. Он потом писал письма, телеграммы, писал Москву. Внешнеполитическое ведомство всегда подставляют. После этого, да, начинается как бы уже, ну, несколько, не то чтобы период отрезвления, да, но начинают что-то понимать. Но при этом надежд не теряют. То есть все-таки, да, ситуация как бы, ну, возможно, будет решена как бы политическим, дипломатическим мерам. На это надежды были. Надежды, в общем-то, призрачные. Призрачные. Конечно, сохраняются они до 27-го, а иногда и до 29-го года. Но вот интересный тоже поворот событий происходит в 26-м году. Появляется такая интереснейшая фигура. Надо сказать, что это, может быть, самая интересная церковная история 20 века. Такой иезуит Мишель д'Арбиньи. очень любопытный человек, очень яркий, очень противоречивый, и нет как бы даже не то что общего единого понимания этой личности, но сейчас мы просматриваем какие-то исследования, диаметрально противоположные оценки. Что это за человек? Иезуит, один из вот представителей того восточного направления, и конкретно он интересуется Россией. Он много читал, изучал, общался там с разными людьми. Россия становится его целью. Он даже пишет такой роман очень забавный о русской революции. Это еще там какой-то 1905-1907 год, какие-то там нигилисты, любовь, католические призраки, иллюзии и так далее. Пишет впервые на Западе книжку о Владимире Соловьеве. То есть, по сути, Дарбиньи открывает Западу Владимира Соловьева. Пока он исследователь. Через некоторое время он становится политической фигурой. Я имею в виду церковно-политической фигурой. И, ну, как бы неофициально в качестве главы, но де-факто возглавляет русское направление. Он советник, он у нас связан очень прочно с Восточным институтом, с Конгрегацией по делам Восточных церквей, с комиссией про Руси. Он отправляется в Россию. Первый раз по официальному приглашению обновленцев. Обновленцы очень активно заигрывали. Ну, да. Тоже обновленцы, пытаясь... тут надо пояснить, это обновленцы... остатки православной церкви, которые пошли на сотрудничество с большевиками. Да, по разным причинам. Да, не остатки, а просто часть, я бы сказала. Часть, это как бы, скажем, которые... вот то направление, которое еще до революции хотело реформ. Да? Многие искренне желали церковного обновления и не были удовлетворены тем, что сделал собор. Там было много... таких проходимцев, авантюристов. В общем, очень сложное как бы, движение. Но вот на него сделали ставку. В 23-м году большевики сказали, что это нам пригодится для того, чтобы развалить церковь верную патриарху Тихону. Да. А потом мы с этим разберемся. А на патриарха устраивали время от времени покушения. Да. И, кстати, католики послали ему телеграмму сочувствия. Патриарх Тихон. В миру Василий Иванович Белавин. Патриарх Московский и всея Руси с 1917 года. В годы Гражданской войны призывал к прекращению кровопролития, выступил против декретов об отделении церкви от государства и об изъятии церковных ценностей. В 1922 году был арестован по обвинению в антисоветской деятельности. В 23-м патриарх Тихон призвал духовенство и верующих к лояльному отношению к советской власти, так как понял бесперспективность борьбы с ней в тех общественно-политических условиях. Был выпущен из тюрьмы и находился под домашним арестом. К тому времени уже отношения между православным патриархом и главой католической церкви в России были достаточно натянуты. Явно, что это тоже происходило под давлением органов. Потому Конечно. Что вначале патриарх Тихон, в общем, достаточно так благодушно относился. Вот. Так что происходит, да, дальше? Патриарх Тихон еще жив. Да. Обновленцы в силе. Вот, они собирают свой собор, низвергают, низлагают патриарха, причем интересно, да, они не просто его в качестве патриарха низлагают, они как бы его низлагают до основания, да, по-большевистски, объявляют его просто гражданином Белавиным. Он даже не священник, он даже не монах, он просто гражданин Белавин. Как бы триумф обновленчества, но обновленцы тоже в таком как бы непонятном состоянии. Власть вроде бы к ним благоволит, и все их акции проходят под прикрытием НКВД и там, соответствующих всяких структур, но они тоже немножко не уверены. Они начинают искать поддержки за границей. Получают, кстати, поддержку в Константинополе на какой-то момент, потом Константинополь, правда, отказывается от этого, заигрывают с англиканами и с католиками, и вот, пользуясь таким приглашением, Дарбиньи приезжает в 25-м году на съезд обновленцев. Посмотреть, что это такое. Тихон уже умер или еще жив? Да, да. Да, там был очень памятный момент, когда в 24-м году умер Ленин. Его пирамиду, построенную Щусевым, весной затопила канализация. По мощам? Да, на что патриарх Тихон сказал: «По мощам и елей». Да, но он все-таки пережил Ульянова Ленина и умер в 25-м году. Смерть, кстати, тоже была неожиданной, до сих пор думают, гадают, но нет никаких документальных свидетельств, по крайней мере, они не найдены, что это было убийство. Но обстоятельства смерти странные. Явно очень помогли, странные. Да. Причем он потом сразу же публикует свое политическое завещание, которое совершенно очевидно было сфабриковано НКВД. Конечно. То есть ОГПУ, и его заставили это подписать. Другое дело, было связано ли с этим его скоропостижной смерти или нет, установить, конечно, очень сложно. И я думаю, что вряд ли. Но вот Дарбиньи, да, приезжает, смотрит. Кстати, факт достаточно сомнительный, как бы, да, в этом смысле появления его в России по приглашению обновленцев. Православный, как бы, смотрят на него с очень большим подозрением. Пишет книжку, интереснейшую книжку вот о своей поездке вместе с одним русским католическим священником. Он ее пишет. Вот. И повторно возвращается уже в 26-м году. С какой целью? Перед этим, причем это происходит у нас в Берлине, где у нас нунцием Эудженио Пачелли, еще один центральный персонаж всей этой истории, и, кстати, будущий папа Пий XII, самый жестко настроенный антикоммунистический папа. Он сидит в Берлине, ведет переговоры с теми же большевиками и крайне их скептически аттестует по всем пунктам. Да, безусловно. Туда приезжает Дарминий. Не без оснований, потому что эти переговоры, они тоже были, конечно. Да, там, конечно... Да. А что за переговоры? А переговоры начались по поводу того, что в Москве выработали некий проект статуса католической церкви в России, применительно именно к католической церкви. И вот этот проект был передан в Ватикан. И в России хотели получить некое хотя бы устное одобрение этого статуса. Вот, но поскольку этот проект почти по всем пунктам противоречил и каноническому праву церковному, там, и многим другим вещам, то, естественно, никакого одобрения они получить на это не могли. И вот по поводу этого статуса велись переговоры, они велись практически 5 лет. С начала 25-го года, ну, примерно обмен нотами раз в год был, но, тем не менее, переговоры эти шли. Да, а тут уже у нас и товарищ Сталин возникает. В Москве сидит посол Броктор Ранцау, который, как бы, ну, так скажем, бахвалится своим влиянием в большевистском руководстве, который действительно что-то хочет сделать, и под его прикрытием, кстати, по-моему, его брат там занимается всеми этими переговорами, встречается нунций Пачелли тогда в Берлине и представители дипломатической Советской России. Это неофициальный переговор. С очень интересным, как бы, протокольным режимом, или, я не знаю, протокол это вряд ли можно назвать, потому что там большевики присылают документ, да, и Кристинский, приходя к Пачелли, его не вручает, а он читает. Зачитывает. Вы его не прочтите, пусть он просто тут записывает, и ничего не давайте. То есть никаких следов. Потом он доносит Пачелли, да, государственный секретариат, оттуда приходит ответ, который тоже зачитывается. Тебе другой, значит, записывает. Вот так ушли эти переговоры, явно на нервах, явно водили друг друга за нос. У каждого был какой-то свой интерес, но каждому не давали его удовлетворить. Понятно, что они как бы были обречены изначально. Оттягивали время и выгадывали какие-то там мелкие возможности. Ну да. Но тут надо еще иметь в виду, что 25-й, 26-й годы – это период некого бардака в большевистском руководстве, когда еще Сталин не узурпировал полностью власть. И, в общем... Договариваться-то с кем в тот момент? Дружба пауков в банке такая началась. К сожалению, сегодня мы должны прервать нашу беседу, потому что мы выбрали весь ресурс времени. Жалко. И, соответственно, мы начнем следующую беседу о Ватикане и Советской России с визита Дарбини в 26-м году, а дальше Сталин, ну и как пойдет. Как пойдет. Да. На этом мы завершаем нашу сегодняшнюю программу. У меня в гостях были историки Евгения Токарева и Алексей Юдин. Спасибо вам за участие в программе. А с вами, уважаемые зрители, мы встретимся через неделю в рамках программы «Час истины» на Первом историческом канале. Всего доброго.